Уголовник, глава полиции. Этот человек в XIX веке стал героем многих классических авантюрно-криминальных романов. Он случайно убил своего учителя фехтования, бежал из родного Арраса, думал уехать в Америку, участвовать в гражданской войне, но, встретив очаровательную актрису, потратил все деньги. Средства к существованию добывал оружием, участвовал в грабежах, попадал в тюрьму, снова выходил и принимался за старое. Он лучше всех знал бандитский мир Парижа и втайне от подельников предложил полиции свои услуги. Его звали Франсуа Эжен Видок. О нем известно только то, что он сообщил о себе в автобиографии, которую написали под его диктовку. Родился в Древнем Арасе, городе кружев, свекловичного сахара и масел. Его отец был пекарем, готовил свежие булочки к утреннему кофе горожан, но работать у жаркой печи Франсуа не желал. Он чувствовал в себе другое призвание. Ему хотелось себя испытать и мир посмотреть. Куда податься? До Атлантики? Несколько миль за проливом Англия. Ей нужны добровольцы для войны в Америке. Правда, вначале надо научиться владеть оружием. И Франсуа занялся фехтованием. Он подавал надежды. Учитель не раз отмечал его успехи. Юноша дрался самоотверженно. В пылу схватки забывал обо всем на свете. Как-то он решил показать учителю свою сноровку и в учебном бою заколол его. Радоваться было нечему, пришлось бежать. Он никому ничего не сказал, забрал из дома самые необходимые вещи, деньги и исчез. Под фальшивым именем Франсуа вступил в бурбонский полк. Для него началась походная солдатская жизнь. Приходилось выполнять команды, но капралы его раздражали. Любого он готов был вызвать на дуэль. В общей сложности Франсуа принял участие в 15 дуэлях, в которых заколол двух соперников. Но воевать он не любил. Не мог убивать людей, против которых не испытывал неприязни. При первой возможности Франсуа покинул полк и отправился в Париж. Время было не самое удачное. В стране разразилась Великая Французская революция. Бастилия пала, по улицам бродили толпы кое-как вооруженных людей. Все искали придворных короля, дворян и прочих богатеев-кровопийц. Франсуа не примкнул к восставшим. По его словам, он спас от гильотины двух дворянок и сам угодил в тюрьму. Ему грозила казнь. Только срочно прибывший в Париж отец спас сына от топора. Все приключения Франсуа Видока описать невозможно. Он влюблялся, убегал от возлюбленных, сидел в тюрьмах по разным обвинениям, был пиратом. Грабил английские торговые суда, попал на каторгу, бежал, возвратился в Париж, стал главой налетчиков. Однажды ему все это надоело. Его стала тяготить бродяжья бандитская жизнь. Он в очередной раз сидел в камере и слышал голоса сокамерников, которые над ним насмехались. Он не подал вида, что страшно разозлился. Ему страсть, как хотелось отомстить этим выродкам, не желавшим ничего другого в жизни, как только воровать. В 1799 году он отважился на решительный шаг, привел в порядок партикулярное платье и отправился в полицейскую префектуру Парижа. Он хотел говорить с начальником полиции по очень важному делу. Видок говорил, что бороться с преступниками может только тот человек, который вышел из их среды и готов взяться за это дело. Его выслушали, но не поверили. Опытные полицейские ворчали: какая это чистота профессии, если в их среде уголовник? И все же решили рискнуть. Видоку дали свободу действий, но предупредили, что он будет находиться под контролем. Он собрал бригаду из таких же, как он сам, уголовников, взял себе девиз «Только преступник может побороть преступление». Завел картотеку, куда записывал имена, адреса и особые приметы воров, грабителей и насильников. Он не боялся посещать тюрьмы, опускался на самое дно воровского мира, узнавал о готовящихся преступлениях и докладывал полиции. Его прозвали «Король риска». За один год его компания помогла задержать 15 убийц, 120 взломщиков, свыше 70 карманников, около 40 скупщиков краденого. Такого не добивался ни один профессиональный полицейский. Бывшие коллеги догадались, кто их сдает. Его поклялись убить, но Видок никого не боялся. Изменял внешность и снова шел на дело. В 1812 году по его проекту был организован особый отдел по борьбе с уголовниками «Сюрте», что значит «безопасность», который он возглавлял 20 лет. За время работы в полиции по наводке Видока было схвачено 17 тысяч преступников, 400 из них отправились на гильотину. После ухода из полиции в 1833 году Франсуа Видок создал собственное детективное бюро и всем на зависть с успехом продолжал вести борьбу с преступностью. Он стал первым профессиональным детективом. Он также стал писать мемуары, не раз подсказывал сюжеты для романов великому Бальзаку. Когда в 1822 году в Петербурге вышло первое издание мемуаров Видока, то одним из первых его купил Александр Пушкин. В дальнейшем Видок послужил прототипом для литературных персонажей Виктора Гюго, Эмиля Габарио, Эдгара По.